Написал же он преамбулу к Олеговому материалу, и ему сказали: «Знаешь, братец, тут еще надо подумать, где центр тяжести, в преамбуле или в статье?» «Значит, может». А эти Вовочкины попытки сделать наглядным уроком и телегу на Олега, и Асину историю, и этих разнесчастных сельхозников – ерунда. А он, который понимает, что надо, зарылся в нору со своей печенкой, над ненаписанным котом плакал. Ну и дурак, что не написал. Никто не виноват, вот вам. Короче, надо начинать сначала. Штаны через голову надевать нельзя, а переиграть судьбу — это можно, если найти в себе силы. И он швырнул третье клетчатое одеяло и снова попал. И засмеялся. А Вовочка в это время запнулся на слове «безупречность». «Ах ты, мать честная, какое трудное слово!» Испортил Крупеня весь смысл редколлегии своим неуместным и идиотским каким-то, как подумает потом Вовочка, смешком. А Крупене вдруг померещилось нечто совсем уже странное, будто смех — он, главное, а неуместный тем больше. Роль шутов историками не оценена, и бог с нею. Важно, что роль была, и у него, Крупене, тоже есть роль, и совсем не шутовская, которую он сыграет теперь как следует. «Как здоровье, Леша?» Оказывается, все уже ушли, а он все рисует свои клеточки. И Вовочка стоит рядом. То ли укусит, то ли лизаться начнет. «Много слов», — сказал ему Крупеня. «Надо было сельхозотдел разогнать по командировкам, и вся недолга. Безупречность. Чего ты ее бедную поминаешь? Зачем она тебе? Ну за что ты, Асю?» «Не будем о ней», — сказал Царев. «Здесь все ясно. Ты мне лучше объясни, что это за кунштюк с выходом в правду?» «Кунштюк — это по-немецки фокус», — засмеялся Крупеня. «А это не фокус. Надо же было доказать, что материал есть, поскольку есть проблема, а телега — доказательство, что мы попали в точку». «Что ты, несмышленный? Не знаешь, когда телеги пишут?» «Алексей Андреевич, оставим этот жаргон. Я не мальчик, и в этом-то вся штука. И отлично понимаю, что ежели что-то делается за моей спиной, значит...» «Хорошо, что ты сам это сказал», — перебил его Крупеня. «Я в придворных интригах не мастак, но ведь это твоя школа, старик, идти в обход за спинами». «Ну разве нет? Ты за моей спиной всю газетную политику строишь. Ты этого красавца, моего будто бы преемника, небось, пока я был в больнице, совсем в курс вел? А я, Володя, не умер. Вот ведь как. Так что насчет за спиной — это к тебе, старик», — возвращается бумеранг. «Ни единой мысли не тратьте на то, чего нельзя изменить. Ни единого усилия на то, чего нельзя улучшить», — противным голосом забубнил Крупеня. «Запомнил стишки, которыми ты мне мозги лечил». Пошел и почитал. И вижу. Царев из Крупени делает дурака. Там же конец другой, Вовочка. Слушай. И Крупеня громко, хрипло прокричал. «Растопчите себелюбивого негодяя, хватающего вас за руку, когда вы тащите из шурфа своего брата веревкой, которая так доступна». Царев покраснел и подумал, что Крупене дорого обойдется эта цитата. Если он еще вчера был предельно деликатен и осторожен, то теперь он ему сам развязал руки. Не надо только сейчас подавать виду, что он принял вызов и протрубил войну. Пусть Крупеня потешится цитатой, публикацией Олегова материала в «Правде». Теперь, когда он так откровенно хихикает на редколлегиях и швыряется бумажками, он сам себе подписывает приговор. Сейчас он ему намеренно не скажет про звонок прокурора. Пусть не думает, что это для него имело значение. Сейчас, когда с Михайловой все благополучно разрешилось, и она уехала, важно показать Крупене, что его система руководства правильна и безукоризненна, по сути, независимо ни от каких звонков. А Крупеня все о своем. «А в случае с Асей хочу воспользоваться проверенным способом – веревкой», – твердил он. «Это наше старое, непреодолимое непонимание», — мягко ответил Вовочка, которому все уже было ясно. «Так почему бы и не поговорить вообще? Скандал без выступления газеты. Скандал до Туго.